Тетя Жозефина осмотрела его с головы до ног и нахмурилась. «Мистер По предупреждал меня, что надо остерегаться графа Олафа», — проговорила она наконец. «Но он также предупреждал, что вы, дети, склонны видеть его повсюду». «Мы видим его повсюду», — устало произнес Клаус, — «потому что он и есть повсюду». «Кратогой, граф Омар», — поинтересовался капитан Шем. «Граф Олаф», — поправила тетя Жозефина. «Это ужасный человек, который...» «Как раз стоит перед нами», — докончила Вайолет. «Неважно, как он себя называет, у него те же блестящие глаза, та же единственная бровь...» «Но такими чертами обладают многие люди», — возразила тетя Жозефина. «У моей свекрови, например, была не только одна бровь, но и только одно ухо». «Татуировка!» — выпалил Клаус. «Смотрите сами, у графа Олафа на левой щиколотке вытатуирован глаз!» Капитан Шем вздохнул и с трудом приподнял деревянную ногу для всеобщего обозрения. Сделанная из дерева и отполированная так, что блестела не менее ярко, чем его глаз, она была прикреплена к левому колену металлической петлей. «У меня нет левой щиколотки», — жалобно произнес он. «Ее съели озерные пиявки». Глаза тети Жозефины наполнились слезами, и она положила руку на плечо капитану Шему. «Бедняга вы», — сказала она, и дети поняли, что обречены. «Вы слышали, что сказал капитан Шем?» — обратилась она к детям. Вайолет сделала еще одну попытку, хотя и знала, что она, скорее всего, окажется тщетной, слово, которое здесь означает «бесполезной». «Он не капитан Шем, он...» «Не думаете же вы, что он дал отъесть свою ногу пиявкам?» — возмутилась тетя Жозефина. «Только ради того, чтобы сыграть с вами шутку. Капитан Шем, расскажите, как это случилось?» «Сидел я с месяц назад в лодке», — начал капитан Шем. «Ел макароны с соусом путтанеско. Нечаянно я уронил немного на ногу. И не успел я оглянуться, как на меня набросились пиявки». «Точно так произошло и с моим мужем», — проговорила тетя Жозефина и закусила губу. Бодлеры сжали кулаки от чувства безысходности. Они знали, что вся эта история с соусом такая же фальшивка, как и его нынешнее имя, но доказать не могли. «Вот». Капитан Шем достал из кармана маленькую карточку и протянул тете Жозефине. «Возьмите мою визитную карточку, и когда в следующий раз будете в городе, мы можем встретиться за чашечкой чая». «С удовольствием»,